на Николиной горе. Нифига себе ты даешь! Не ожидал от тебя такой прыти. И в качестве кого тебя пригласили? В качестве приятного знакомого. А как у тебя облом? У меня облом? Да, когда это такое бывало? Я тоже сразу еду к ней, она уже влюблена по уши и готова на все. Ты серьезно? Пришла очередь Олегу удивляться. А то! Я же говорил тебе, что неотразимый, никто не может передо мной устоять. Ну, а девушка-то как? Тебе годится у невесты? Как тебя зовут? Танечка. Хорошая девочка, с ней не будет никаких проблем. Настоящая тургеневская девушка, чудом сохранившаяся до наших дней. Эдкое эфирное создание, сотканное из романтических грез, лунного света и интродукции Рондо Капричозо Сан-Санса. Кстати, скрипачка по профессии. Так что ежедневные разговоры о божественной музыке мне обеспечены, прям как в детстве, в родительском доме. Ну, ничего, до свадьбы как-нибудь выдержу. А насчет долгой семейной жизни в духе вместе до гробовой доски мы не договаривались. В этот момент у Олега впервые мелькнула мысль, что он затеял что-то не то. Уж очень некрасиво может получиться с этой Таней. Бедная девушка поверит Денису. Решит, что встретила, наконец, свою судьбу. Пойдет с ним вся из себя счастливая под венец. А на утро после свадьбы новоиспеченный муж заявит: «Извини, дорогая, это был такой прикол. Просто мы с другом поспорили. А на самом деле ты нафиг мне нужна. Давай разводиться. Это же свинство получается». Однако додумать мысль до конца, и тем более обсудить ее с приятелем, он не успел. Дэн вдруг сделал серьезное лицо и спросил: «Кстати, ты ничего не забыл?» Олег испуганно похлопал себя по карманам. Денис расхохотался. «Проверяешь, не потерял ли паспорт? Успокойся, я совсем про другое. В смысле, не забыл ли ты что-нибудь сделать?» «Не понимаю». «Ты о чем?» «Подсказываю, хотя, между прочим, не должен». — веселился Денис. — Ты никому не забыл позвонить? — Да вроде нет. Я звонил маме и сказал, что рейс задерживается, она не волнуется. — Ну, как знаешь. Я тогда поговорю кое с кем. Поняв как намек, что друга надо оставить одного, Олег тактично удалился и стал протискиваться по проходу в головную часть самолета. Дэн проводил его взглядом и достал мобильный. — Надо же, сеть ловится! Набрал номер Сергея Бугрова, своего начальника охраны. — Привет, Серег. Отдохнул хорошо, спасибо. — Да, состоялось. Теперь я законный владелец недвижимости в Испании. Можешь меня поздравить. — Ну, спасибо. — Слушай, Серега, меня сегодня не встречайте. Вот так. Раздумал возвращаться в Москву. Еще поотдыхаю некоторое время. Ну да. Сразу, как говорится, не приходя в сознание. Тут же шарики пересядут в другой самолет. И флай-флай. Ну, не знаю пока. Звякну, как что-то прояснится. Ну, бывай. Потом он позвонил своему заму. Рассказал ту же байку и вернулся к Тане. И снова был обворожителен, шутил, развлекался болтовней. Девушка тоже старалась держаться непринужденно. Но опытный Денис отлично понимал, как она волнуется. Еще бы! Небось, не каждую ночь ей доводится проводить наедине с таким интересным мужчиной, который не теряет своей неотразимости даже в образе безработного гастарбайтера. В Шереметьево-2 прилетели уж затемно. Борт Боинга друзья покидали врозь в обществе своих новых знакомых, встретились ненадолго около лент-транспортера, получили багаж, молча и быстро переглянулись и разошлись, каждый своей дорогой. Выспавшаяся Олеся никак не могла прийти в себя от радости, узнав, что Олег едет с ними. Она как козочка прыгала вокруг него, забегая то справа, то слева, то вперед, хватала за руки, даже взвизгивала от восторга. У Светланы уж не было сил делать ей замечания. Они еще не успели покинуть здание аэропорта, как случился первый сюрприз. — Олег Павлович, я тут! — послышался сбоку знакомый бас. Олег, вздрогнув, обернулся. — Ну, вот так и есть. Конечно, он забыл. Маме-то я позвонил, а охрану не отпустил. Хорош гастарбайтер. Между тем, мой личный телохранитель, шкафподобный Игорек, стремительно приближался, сияя широкой улыбкой, и уже тянул ручищ, чтобы забрать у шефа чемодан. Похоже, он был несказанно рад, что самолет наконец прилетел. Олег ужаснулся.